Все военнослужащие бригады, с которыми нам удалось побеседовать, уверяют, что они до самого последнего момента не предполагали, что колонна идет в Грозный. Осознание происходящего пришло, когда впереди появились городские постройки. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. Когда начали сворачиваться, я так понял, что мы назад возвращаемся. И вроде уже ложусь на обратный курс, а мне говорят: нет, брат, налево, и вперед потихонечку, потихонечку идем. Самое неприятное было то, что у меня в танке к этому времени осталось меньше половины боекомплекта, причем большая часть оставшихся снарядов находилась в навесной укладке на башне. Я рассчитывал, что, отработав по целям, колонна вернется, и я смогу дозагрузиться. Но получилось иначе. Если б я заранее знал, что мы действительно в город пойдем, я б столько не стрелял, конечно. Михаил Ибрагимов, командир гранатометного отделения 2-й мотострелковой роты, младший сержант. Что-то случилось, не понял. Там разведчики ездили. Мы сели в машину и поехали. Парень, который сидел на командирском месте, старший лейтенант Осавченко, примечание автора, нагнулся к нам, кто в десанте ехал, и сказал, что едем в город. Ну, как-то можно сказать, я даже обрадовался. Корреспондент, почему? Ну, не знаю, дело молодое. Может быть, острых ощущений хотелось? Валерий Николаев, командир 2-й мотострелковой роты, капитан. Шли через какие-то дачи, почти круговое движение сделали. Через дачи проехали, вышли на прямую дорогу. Я увидел, что перед нами находится мост. Впереди меня шли комбаты 3-й роты. Я заметил, что они принимают вправо и переходят через мост. Командир 3-й танковой роты, капитан Андрей Черный, описывает эпизод, когда при входе в Грозный один танк из его роты, предположительно Т-72А, номер 534, отстал от колонны. Получилось так, что у танка зависло топливо, образовалась воздушная пробка в топливной системе. Необходимо было просто открыть крышку бака и прокачать эту пробку. Пока экипаж занимался этим, колонна ушла вперед. В город им пришлось входить самостоятельно. Войдя в Грозный, танк попал под обстрел противника. В результате у машины заклинило башню. От прямого попадания из РПГ разбило пулемет на танке. Отбившись от гранатометчиков, экипаж сумел вывести поврежденную машину из города. Первый штурмовой отряд 131-й бригады вошел в Грозный. В его составе к вокзалу выдвинулись 8 из 10 танков 3-й танковой роты, 17 БМП 1-го мотострелкового батальона, 2 БТР-60, 4 приданных штурмовому отряду «Тунгуски» и несколько машин технического замыкания. Рустем Клупов, командир 3-й мотострелковой роты, капитан. Перейдя мост, мы повернули налево и через поле вышли к улице Алтайской. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 11.40, 131-я, ОМСБР, атакует в направлении отметки 123,5, в направлении аэродрома ДСАФ, примечание автора. Не встречая сопротивления со стороны противника, головная походная застава бригады в боевых порядках штурмового отряда выходит по улице Алтайской на перекресток со Старопромысловским шоссе. Здесь головному дозору следовало повернуть налево и дойти по Старопромысловскому шоссе до Дома печати. Однако колонна проскочила поворот. Рустем Клупов, командир 3-й мотострелковой роты, капитан. По улице Алтайской прошли насквозь Старопромысловский район и вышли на окраину города. Конечную точку маршрута я не знал, но заподозрил ошибку и доложил Савину. Он приказал разворачиваться и выходить на Старопромысловское шоссе. В конце улицы Алтайской, когда уже за границей жилого сектора вышли, обнаружили чеченский БТР с двумя белыми полосами крест-накрест на корпусе и на башне. Мы его сразу из ПТУРа сожгли. Затем колонна развернулась и легла на обратный курс. Пока выходили на перекресток, нас десантура обстреляла с Сунжинского хребта. Они с духами воевали, и их снаряды над нами летали. Евгений Пащенко, командир 1-й мотострелковой роты, капитан. Хорошо помню, как по радиосвязи Клупов доложил: по мне десантники бьют, разворачиваемся. На тот момент организованные и имеющие боевой опыт подразделения чеченских боевиков, в частности батальоны Шамиля Басаева и Руслана Гилаева, занимали ключевые позиции в Старопромысловском районе у завода «Электроприбор», где была выстроена грамотная оборона, о чем свидетельствуют воспоминания полковника Хусейна Исханова. «Мы построили некоторые конкретные препятствия на Старопромысловском шоссе около фабрики «Электроприбор». Они были примитивны, но мы надеялись, что они задержат танки. Мы знали, что было недостаточно остановить их. Мы ожидали, что русские выдвинутся по Старопромысловскому шоссе. Мы ждали их, желая, чтобы они прибыли по этому пути. А это был узкий коридор, окруженный холмами и пятиэтажными зданиями. Было бы легко уничтожить их там. Но, очевидно, они боялись такой ситуации и ждали, прежде чем переместить танки в город». Первый и впоследствии второй штурмовые отряды бригады обошли подготовленный укрепленный район противника, располагавшийся на улице Завета Ильича в районе завода «Электроприбор». Однако не исключено, что колонна второго штурмового отряда была обстрелена именно подразделениями Басаева и Гилаева, подошедшими в район перекрестка Старопромысловского шоссе и улицы Алтайской. Николай Рябцев, огнеметчик 3-й мотострелковой роты, рядовой. В городе шли, то спешивались сзади своих БМП, то непосредственно внутри них ехали. Юрий Клопцов, начальник оперативного отдела 131-й бригады, подполковник. Пехота слезла с брони и шла по краям улицы. Те, кто справа, осматривают окна с левой стороны. И наоборот. Михаил Ибрагимов, командир гранатометного отделения 2-й мотострелковой роты, младший сержант. То мы пешим порядком двигались за БМП, то звучал приказ «по машинам», и мы шли по-боевому, задраив люки. Через некоторое время вновь спешиваемся и не спеша движемся вперед. Так повторялось несколько раз. Евгений Пащенко, командир 1-й мотострелковой роты, капитан. Мы когда шли, я дал команду своей роте «стреляйте». Солдаты просто шли и стреляли вдоль стен. Били по ларькам, фонарям, оконным проемам, кустам, на упреждение. Пехота стреляла во все стороны, но иногда выполнение правильного по сути приказа превращалось в мальчишество. Михаил Ибрагимов, командир гранатометного отделения 2-й мотострелковой роты, младший сержант. Шли и стреляли по сторонам. Хай, кто сможет провод перебить? Давай стрельнем, давай. И начиналось бах, бах, бах. Там стреляют, там стреляют, там стреляют. Из записи радиопереговоров штурмовых отрядов. 12:28. Прошли перекресток. Проспект Победы и Маяковского. Командир бригады с 1-й МСБ. Михаил Ибрагимов, командир гранатометного отделения 2-й мотострелковой роты, младший сержант. Когда шли по улице Маяковского, произошел такой эпизод. У пулеметчика Аганеса Хачатряна из экипажа нашей БМП-2, номер 124, в пулемете от мороза застыла смазка, и пулемет перестал стрелять очередями. Хачатрян его перезаряжает. Бах! Один выстрел делает. Перезаряжает. Бах! Один выстрел делает. И пока шли по улице за БМП, Хачатрян пытался восстановить работоспособность пулемета. В этот момент произошел спонтанный выстрел. Пуля ушла в асфальт. Один из идущих рядом солдат, Саханко Вадим, схватился за бок, закричал, что его ранили. БМП как раз переваливалась через трамвайные пути. Саханко закидывают в десант БМП и выясняют. Ранение несерьезное, вызвано отскочившим в ногу камнем. Однако волнение мне, как замком взводу, доставило изрядно. Пока двигались вдоль Маяковского, в одном из переулков я заметил группу наблюдавших за колонной гражданских лиц. Они стояли в арке и смотрели на нас. А мы все грязные, как сволочи. Эта форма на нас вся оборванная. Немец под Сталинградом. 100%, один в один. На площади Дружбы народов, у памятника Пикалу, Архиеву и Шарипову, грозненцы называли эту скульптурную группу памятником трех мужиков, или более жестко, памятником трех дураков, примечание автора. По утверждению начальника оперативного отдела бригады, подполковника Юрия Клопцова, колонна была обстрелена из стрелкового оружия и гранатометов. По всей видимости, это был один из диких отрядов дудаевцев, действовавших самостоятельно. Ответным огнем были уничтожены две или три автомашины противника. Колонна первого штурмового отряда потерь не имела. Чтобы выйти к железнодорожному вокзалу, с улицы Маяковского необходимо было повернуть налево, на улицу Рабочую. В голове колонны справа и слева, прикрывая друг друга, шли танки Т-72А, номер 536 и номер 539, а вслед за ними третья мотострелковая рота и остальная техника первого штурмового отряда. Если взглянуть на карту Грозного, можно заметить, что улица Маяковского образует довольно много перекрестков. На каком из них поворачивать к вокзалу, человеку, не знающему город, определить сложно. Старший лейтенант Юрий Морозов, командир танка Т-72А, номер 539, запрашивает у командира первого батальона, майора Сергея Хмелевского, куда двигаться, на каком перекрестке повернуть. Ответ комбата поразил его своей простотой и непосредственностью. «Ты грамотный! Смотри на указатели!» Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. «Уличные таблички такие капитальные были, как будто они 100 лет уже висели!» Обозначения на военных картах не всегда совпадали с названиями улиц Грозного, так как новые чеченские власти переименовали некоторые из них. Например, улица Первая Советская стала улицей Идрисова, улица Маяковского, улицей Шейха Мансура и так далее. Головные танки, а следом и вся колонна, проскочили искомый перекресток. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. «Я иду по указателям. Вот почему мы тогда проскочили один квартал. Рассказываю. Я вижу указатель, вокзал. Налево, помню точно. Подхожу ближе, вижу. Один перекресток налево, другой перекресток налево. Я запрашиваю по связи. Два перекрестка налево. На каком из них поворачивать? А сам смотрю. Перекрестки какие-то небольшие. Думаю, ну не может на вокзал такая дорога вести. Мне говорят, там поищи железнодорожные пути. Вижу, какая-то ветка идет. Я на нее повернул. Это, оказывается, тупиковый путь. Я доехал до тупика, развернулся. Хорошо еще, что духи тогда не сообразили. А то точно бы нас там всех пожгли». Валерий Николаев, командир 2-й мотострелковой роты, капитан. «Мы шли, шли, шли по улице Маяковского. Я вижу, что на другую окраину города выходим. То есть здания уже заканчиваются. Впереди белое небо. Домов больше нет. Мы почти до окраины дошли». Развернувшись на 180 градусов, колонна возвращается на улицу Маяковского, находит нужный перекресток и по улице Рабочей начинает движение к железнодорожному вокзалу. Достигнув проспекта Орджоникидзе, передовые бронемашины 1-го штурмового отряда 131-й бригады обнаруживают здесь технику 1-й и 2-й рот 81-го мотострелкового полка, растянувшуюся вдоль проспекта по направлению к привокзальной площади. Несколько машин самарцев уже горели. Танки Т-72А, номер 539 и 536 пересекли их строй и двинулись к соседнему перекрестку с улицей Комсомольской. Повернув направо, танкисты 131-й бригады вышли на привокзальную площадь. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. «Я через боевые порядки 81-го полка 2 раза прошел. Когда вышел к вокзалу, доложил о выполнении поставленной задачи командиру 1-го мотострелкового батальона, майору Сергею Хмелевскому». Не теряя времени, старший лейтенант Морозов со своим экипажем перегрузил снаряды из навесной укладки внутрь танка. Постепенно на привокзальную площадь подтянулась остальная техника 1-го штурмового отряда бригады. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 13:00. Командир бригады и 1-й МСБ вышли к вокзалу. Подполковник Юрий Клопцов отмечал, что при подходе к площади возле группы двухэтажных домов сталинской постройки была подбита БМП. Машину разнесло в клочья. Были погибшие и раненые. Сам он получил пулю в палец. По всей видимости, это была одна из БМП 81-го полка. На подходе к привокзальной площади 2 кумулятивные гранаты попали в БТР-60ПБ Р-975 номер 105, приданного бригаде из 2150-го батальона связи и радиотехнического обеспечения группы боевого управления авиацией. На протяжении всего пути следования БТР авианаводчиков держался в строю за машиной полковника Ивана Савина. В районе перекрестка улицы Рабочей и Комсомольской БТР-60ПБ Р-975 номер 105 на мгновение остановился. В этот момент сверху в БТР ударил гранатометчик. Машину спас случай. На перевале офицеры из ремонтного батальона заменили пришедшее в негодность правое переднее колесо БТРа, а также по распоряжению командира бригады, полковника Савина, оставили авианаводчикам запасное колесо, которое пришлось закрепить на башню БТРа. Граната, попав в запаску сверху, срикошетила и вреда машине не нанесла. Вадим Шипков, начальник узла связи радиотехнической бригады, старший прапорщик. «Если б не колесо, мы б до вокзала не доехали!» Однако через минуту, повернув на улицу Комсомольскую, машина приняла гранату в правый борт. От взрыва заглохли оба двигателя, экипаж отделался легкими контузиями. Радиоаппаратура поглотила кумулятивную струю, несколько радиостанций вышли из строя. Остались только 123-я станция и связь с авиацией. 134-ю станцию, по словам Вадима Шипкова, вынесло, как будто ее там никогда и не было. В кормовой части бронетранспортера вспыхнули резиновые коврики. Капитан Евгений Покусаев, находившийся на пятом рабочем месте в бронетранспортере, на корме, быстро погасил их огнетушителем. В задачи авианаводчиков входило корректирование работы авиации и в случае улучшения погодных условий обеспечить прием бортов, наводку фронтовой и армейской авиации по целям. Сделать это, учитывая характер местности и погодные условия, 31 декабря 1994 года было практически невозможно. Если авангард 1-го штурмового отряда 131-й бригады вышел к привокзальной площади, не встретив сопротивления противника, то замыкающим колонну машинам пришлось вступить в огневой контакт на улицах Рабочей и Комсомольской. Андрей Черный, командир 3-й танковой роты, капитан. «Я шел в замыкании колонны. То есть мой танк почти последним был. Сзади была лишь БМП, и больше никого не было. Боевики вели по мне огонь из окопов. Из-за того, что танк не приспособлен для ведения боя в городе, мне пришлось рушить 3-й этаж, чтобы снести гранатометчика, который засел на последнем этаже 5-этажки». Юрий Чмырев, заместитель командира 1-го мотострелкового батальона по воспитательной работе, капитан. «Когда продвигались по маршруту, поскольку я долго стоял в конце колонны, там искали маршрут. Я видел, что сзади моей машины, поскольку она последняя, смыкаются отряды боевиков. Пришлось, ну, это уже было обговорено, развернуть башню назад и немножко отстреливаться».